Глава 8. Я стоял перед своей хозяйкой. «Пожар, что ли, случился?» — спросила фрау Залевский. «Никакого пожара», — ответил я. «Просто хочу уплатить за квартиру». До срока оставалось еще 3 дня, и фрау Залевский чуть не упала от удивления. «Здесь что-то не так», — заметила она подозрительно. «Все абсолютно так», — сказал я. «Можно мне сегодня вечером взять оба парчевых кресла из вашей гостиной?» Готовая к бою, она уперла руки в толстые бедра. «Вот так раз! Вам больше не нравится ваша комната?» «Нравится. Но ваши парчевые кресла еще больше». Я сообщил ей, что меня, возможно, навестит кузина, и что поэтому мне хотелось бы обставить свою комнату поуютнее. Она так расхохоталась, что грудь ее заходила ходуном. «Кузина!» — повторила она презрительно. «И когда придет эта кузина?» «Еще неизвестно, придет ли она», — сказал я. «Но если она придет, то, разумеется, рано. Рано вечером, к ужину. Между прочим, фрау Залевский, почему, собственно, не должно быть на свете кузин?» «Бывают, конечно», — ответила она. «Но для них не одалживают кресла». «А я вот одалживаю», — сказал я твердо. «Во мне очень развиты родственные чувства». «Как бы не так. Все вы ветрогоны. Все как один. Можете взять парчевое кресло. В гостиную поставите пока красные, плюшевые». «Благодарю. Завтра принесу все обратно. И ковер тоже». «Ковер?» — она повернулась. «Кто здесь сказал хоть слово о ковре?» «Я. И вы тоже. Вот только сейчас». Она возмущенно смотрела на меня. «Без него нельзя», — сказал я. «Ведь кресла стоят на нем». «Господин Лакамп», — величественно произнесла фрау Залевский, «не заходите слишком далеко. Умеренность во всем, как говаривал покойный Залевский. Следовало бы и вам усвоить это». Я знал, что покойный Залевский, несмотря на этот девиз, однажды напился так, что умер. Его жена часто сама рассказывала мне о его смерти. Но дело было не в этом. Она пользовалась своим мужем, как иные люди, Библией, для цитирования. И чем дольше он лежал в гробу, тем чаще она вспоминала его изречения. Теперь он годился уже на все случаи, как и Библия. Я прибирал свою комнату и украшал ее. Днем я созвонился с Патрицией Хольман. Она болела, и я не видел ее почти неделю. Мы условились встретиться в 8 часов. Я предложил ей поужинать у меня, а потом пойти в кино. Парчевые кресла и ковер казались мне роскошными. Но освещение портило все. Рядом со мной жили супруги Хасса. Я постучал к ним, чтобы попросить настольную лампу. Усталая фрау Хасса сидела у окна. Мужа еще не было. Опасаясь увольнения, он каждый день добровольно пересиживал час-другой на работе. Его жена чем-то напоминала больную птицу. Сквозь ее расплывшиеся стареющие черты все еще проступало нежное лицо ребенка, разочарованного и печального. Я изложил свою просьбу. Она оживилась и подала мне лампу. «Да», — сказала она, вздыхая, — «как подумаешь, что если бы в свое время...» Я знал эту историю. Речь шла о том, как сложилась бы ее судьба, не выйди она за Хасса. Ту же историю я знал и в изложении самого Хасса. Речь шла опять-таки о том, как бы сложилась его судьба, останься он холостяком. Вероятно, это была самая распространенная история в мире. И самая безнадежная. Я послушал ее с минутку. Сказал несколько ничего не значащих фраз, и направился к Эрне Бенник, чтобы взять у нее патефон. Фрау Хасса говорила об Эрне лишь как об особе, живущей рядом. Она презирала ее, потому что завидовала. Я же относился к ней довольно хорошо. Эрна не строила себе никаких иллюзий и знала, что надо держаться покрепче за жизнь, чтобы урвать хоть немного от так называемого счастья. Она знала также, что за него приходится платить двойной и тройной ценой. Счастье – самая неопределенная и дорогостоящая вещь на свете. Эрна опустилась на колени перед чемоданом и достала несколько пластинок. «Хотите фокстроты?» — спросила она. «Нет», — ответил я, — «я не танцую». Она подняла на меня удивленные глаза. «Вы не танцуете? Позвольте. Но что же вы делаете, когда идете куда-нибудь с дамой?» «Устраиваю танец напитков в глотке. Получается неплохо». Она покачала головой. «Мужчине, который не умеет танцевать, я бы сразу дала отставку». «У вас слишком строгие принципы», — возразил я. «Но ведь есть и другие пластинки. Недавно я слышал очень приятную. Женский голос, что-то вроде гавайской музыки. О, это замечательная пластинка. Как я могла жить без тебя? Вы про эту?» «Правильно». Что только не приходит в голову авторам этих песенок. Мне кажется, кроме них нет больше романтиков на земле. Она засмеялась. «Может быть и так. Прежде писали стихи в альбомы, а нынче дарят друг другу пластинки. Патефон тоже вроде альбома. Если я хочу вспомнить что-нибудь, мне надо только поставить нужную пластинку, и все оживает передо мной». Я посмотрел на груды пластинок на полу. «Если судить по этому, Эрна, у вас целый ворох воспоминаний». Она поднялась и откинула со лба рыжеватые волосы. «Да», — сказала она и отодвинула ногой стопку пластинок. «Но мне было бы приятнее одно. Настоящее и единственное». Я развернул покупки к ужину и приготовил все, как умел. Ждать помощи из кухни не приходилось. С Фридой у меня сложились неважные отношения. Она бы разбила что-нибудь, но я обошелся без ее помощи. Вскоре моя комната преобразилась до неузнаваемости. Она вся сияла. Я смотрел на кресло, на лампу, на накрытый стол, и во мне поднималось чувство беспокойного ожидания. Я вышел из дому, хотя в запасе у меня оставалось больше часа времени. Ветер дул затяжными порывами, огибая углы домов. Уже зажглись фонари. Между домами повисли сумерки, синие, как море. «Интернациональ» плавал в них, как военный корабль, с убранными парусами. Я решил войти туда на минутку. «Опля, Роберт!» — обрадовалась мне Роза. «А ты почему здесь?» — спросил я. «Разве тебе не пора начинать обход? Рановато еще». К нам неслышно подошел Алоис. «Ром?» — спросил он. «Тройную порцию», — ответил я. «Здорово берешься за дело», — заметила Роза. «Хочу немного подзарядиться», — сказал я и выпил ром. «Сыграешь?» — спросила Роза. Я покачал головой. «Не хочется мне сегодня, Роза. Уж очень ветрено на улице. Как твоя малышка?» Она улыбнулась, обнажив все свои золотые зубы. «Хорошо. Пусть бы и дальше так. Завтра опять схожу туда. На этой неделе неплохо подзаработала. Старые козлы разыгрались, весна им в голову ударила. Вот и отнесу завтра дочке новое пальтишко. Из красной шерсти». «Красная шерсть — последний крик моды». «Какой ты галантный кавалер, Робби!» «Смотри, не ошибись. Давай выпьем по одной. Анисовую хочешь?» Она кивнула. Мы чокнулись. «Скажи, Роза, что ты, собственно, думаешь о любви?» — спросил я. «Ведь в этих делах ты понимаешь толк?» Она разразилась звонким смехом. «Перестань говорить об этом», — сказала она, успокоившись. «Любовь. О, мой Артур, когда я вспоминаю этого подлеца, я и теперь еще чувствую слабость в коленях. А если по-серьезному, так вот, что я тебе скажу, Робби. Человеческая жизнь тянется слишком долго для одной любви. Просто слишком долго. Артур сказал мне это, когда сбежал от меня. И это верно. Любовь чудесна. Но кому-то из двух всегда становится скучно. А другой остается ни с чем. Застынет и чего-то ждет. Ждет, как безумный». «Ясно», — сказал я. «Но ведь без любви человек не более чем покойник в отпуске». «А ты сделай, как я», — ответила Роза. «Заведи себе ребенка. Будет тебе кого любить, и на душе спокойно будет». «Неплохо придумано», — сказал я. «Только этого мне и не хватало». Но Роза мечтательно покачала головой. «Ах, как меня лупцевал мой Артур! И все-таки войди он сейчас в своем котелке, сдвинутом на затылок! Боже мой, только подумай об этом, и уже вся трясусь. Ну, давай выпьем за здоровье Артура. Роза рассмеялась. Пусть живет потаскун этакий. Мы выпили. До свидания, Роза. Желаю удачного вечера. Спасибо. До свидания, Робби. Хлопнула парадная дверь. «Привет», — сказала Патриция Хольман. «Какой задумчивый вид». «Нет, совсем нет. А вы как поживаете? Выздоровели? Что с вами было?» «Ничего особенного. Простудилась. Потемпературила немного». Она вовсе не выглядела больной или изможденной. Напротив, ее глаза никогда еще не казались мне такими большими и сияющими. Лицо порозовело, а движения были мягкими, как у гибкого, красивого животного. «Вы великолепно выглядите», — сказал я. «Совершенно здоровый вид. Мы можем придумать массу интересного». «Хорошо бы», — ответила она. «Но сегодня не выйдет. Сегодня я не могу». Я посмотрел на нее непонимающим взглядом. «Вы не можете?» Она покачала головой. «К сожалению, нет». Я все еще не понимал. Я решил, что она просто раздумала идти ко мне и хочет поужинать со мной в другом месте. «Я звонила вам», — сказала она. «Хотела предупредить, чтобы вы не приходили зря. Но вас уже не было». Наконец я понял. «Вы действительно не можете? Вы заняты весь вечер?» — спросил я. «Сегодня да. Мне нужно быть в одном месте. К сожалению, я сама узнала об этом только полчаса назад». «А вы не можете договориться на другой день?» «Нет, не получится», — она улыбнулась. «Нечто вроде делового свидания». Меня словно обухом по голове ударили. Я учел все, только не это. Я не верил ни одному ее слову. Деловое свидание. Но у нее был отнюдь не деловой вид. Вероятно, просто отговорка. Даже, наверное. Да и какие деловые встречи бывают по вечерам? Их устраивают днем и узнают о них не за полчаса. Просто она не хотела, вот и все. Я расстроился, как ребенок. Только теперь я почувствовал, как мне был дорог этот вечер. Я злился на себя за свое огорчение и старался не подавать виду. «Что ж, ладно», — сказал я. «Тогда ничего не поделаешь. До свидания». Она испытующе посмотрела на меня. «Еще есть время. Я условилась на 9 часов. Мы можем еще немного погулять. Я целую неделю не выходила из дому». «Хорошо», – нехотя согласился я. Внезапно я почувствовал усталость и пустоту. Мы пошли по улице. Вечернее небо прояснилось, и звезды застыли между крышами. Мы шли вдоль газона, в тени виднелось несколько кустов. Патриция Хольман остановилась. «Сирень», — сказала она. — Пахнет сиренью. — Не может быть. Для сирени еще слишком рано. — А я не слышу никакого запаха, — ответил я. — Нет, пахнет сиренью. Она перегнулась через решетку. — Это Дафна Индика, сударыня, — донесся из темноты грубый голос. Невдалеке, прислонившись к дереву, стоял садовник в фуражке с латунной бляхой. Он подошел к нам, слегка пошатываясь. Из его кармана торчало горлышко бутылки. «Мы ее сегодня высадили», — заявил он и звучно икнул. «Вот она». «Благодарю вас», — сказала Патриция Хольман и повернулась ко мне. «Вы все еще не слышите запаха?» «Нет, теперь я что-то слышал», — ответил я неохотно. «Запах доброй пшеничной водки». «Правильно угадали!» Человек в тени громко рыгнул. Я отчетливо слышал густой сладковатый аромат цветов, плывший сквозь мягкую мглу, но ни за что на свете не признался бы в этом. Девушка засмеялась и расправила плечи. «Как это чудесно, особенно после долгого заточения в комнате! Очень жаль, что мне надо уйти. Этот биндинг, вечно у него спешка, все делается в последнюю минуту. Он вполне мог бы перенести встречу на завтра». «Биндинг?» – спросил я. «Вы условились с биндингом?» Она кивнула. «С биндингом и еще с одним человеком. От него-то все и зависит.

Глаза искрились огоньком, и вдруг она расхохоталась сердечно и беззаботно. Она просто смеялась надо мной. «Ребенок», — сказала она. «О, Господи, какой же вы еще ребенок?» Я вытаращил на нее глаза. «Ну да», — сказал я наконец. «Все же...» И вдруг я понял комизм положения. «Вы, вероятно, считаете меня идиотом». Она смеялась. Я порывисто и крепко обнял ее. Пусть думает, что хочет. Ее волосы коснулись моей щеки. Лицо было совсем близко. Я услышал слабый персиковый запах ее кожи. Потом глаза ее приблизились, и вдруг она поцеловала меня в губы. Она исчезла, прежде чем я успел сообразить, что случилось. На обратном пути я подошел к котелку с колбасками, у которого сидела матушка. «Дай-ка мне порцию побольше». «С горчицей?» – спросила она. На ней был чистый белый передник. «Да, побольше горчицы, матушка». Стоя около котелка, я с наслаждением ел сардельки. Алоис вынес мне из интернационаля кружку пива. «Странное существо человек, матушка. Как ты думаешь?» – сказал я. «Вот уж правда», – ответила она с горячностью. «Например, вчера подходит какой-то господин, съедает две венские сосиски с горчицей и не может заплатить за них. Понимаешь? Уже поздно, кругом ни души. Что мне с ним делать?» Я его, конечно, отпустила. Знаю я эти дела. И представь себе, сегодня он приходит опять, платит за сосиски и дает мне еще на чай. «Ну, это довоенная натура, матушка. А как вообще идут дела?» «Плохо. Вчера 7 порций венских сосисок и 9 сарделек. Скажу тебе, если бы не девочки, я давно бы уже кончилась». Девочками она называла проституток. Они помогали матушке, чем могли. Если им удавалось подцепить жениха, они обязательно старались пройти мимо нее, чтобы съесть по сардельке и дать старушке заработать. «Скоро потеплеет», — продолжала матушка. «Но зимой, когда сыро и холодно, уж тут одевайся, как хочешь, все равно не убережешься». «Дай мне еще колбаску», — сказал я. «У меня такое чудесное настроение сегодня. А как у тебя дома?» Она посмотрела на меня маленькими светлыми, как вода, глазками. «Все одно и то же. Недавно он продал кровать». Матушка была замужем. 10 лет назад ее муж попал под поезд метро, пытаясь вскочить на ходу. Ему пришлось ампутировать обе ноги. Несчастье подействовало на него довольно странным образом. Оказавшись калекой, он перестал спать с женой. Ему было стыдно. Кроме того, в больнице он пристрастился к морфию. Он быстро опустился, попал в компанию гомосексуалистов, и вскоре этот человек, 50 лет бывший вполне нормальным мужчиной, стал якшаться только с мальчиками. Перед ними он не стыдился, потому что они были мужчинами. Для женщин он был калекой, и ему казалось, что он внушает им отвращение и жалость. Этого он не мог вынести. В обществе мужчин он чувствовал себя человеком, попавшим в беду. Чтобы добывать деньги на мальчиков и морфий, он воровал у матушки все, что мог найти, и продавал. Но матушка была привязана к нему, хотя он ее частенько бил. Вместе со своим сыном она простаивала каждую ночь до 4 утра у котелка с сардельками. Днем она стирала белье и мыла лестницы. Она была неизменно приветлива. Она считала, что в общем ей живется не так уж плохо. Хотя страдала язвой кишечника и весила 90 фунтов. Иногда ее мужу становилось совсем невмоготу. Тогда он приходил к ней и плакал. Для нее это были самые прекрасные часы. «Ты все еще на своей хорошей работе?» — спросила она. Я кивнул. «Да, матушка, теперь я зарабатываю хорошо». «Смотри, не потеряй место». «Постараюсь, матушка». Я пришел домой. У парадного стояла горничная Фрида. Сам Бог послал мне ее. «Вы очаровательная девочка», — сказал я. «Мне очень хотелось быть хорошим». Она скорчила гримасу, словно выпила уксусу. «Серьезно», — продолжал я.

Роберт – осел. Роберт – детеныш. У вас изумительное произношение, сказал я. А теперь давайте попробуем сказать «Робби». Итак, «Робби», «Робби пьяница», медленно произнес далекий тихий голос. А теперь мне надо спать. Я приняла снотворное, и голова гудит. Да, спокойной ночи. Спите спокойно. Я повесил трубку и сбросил с себя одеяло и пальто. Затем я встал на ноги и тут же замер. Прямо передо мной стоял точно призрак казначей в отставке, снимавший комнатку рядом с кухней. Разозлившись, я пробормотал что-то. «Тсс!» – прошипел он и оскалил зубы. «Тсс!» – ответил я ему, мысленно посылая его ко всем чертям. Он поднял палец. «Я вас не выдам. Политическое дело, верно?» «Что?» – спросил я изумленно. Он подмигнул мне. «Не беспокойтесь. Я сам стою на крайних правых позициях. Тайный политический разговор, да?» Я понял его. «Высокополитический», — сказал я и тоже оскалил зубы. Он кивнул и прошептал. «Да здравствует его величество!» «Трижды виват», — ответил я. «А теперь вот что. Вы случайно не знаете, кто изобрел телефон?» Он удивился вопросу и отрицательно покачал своим голым черепом. «И я не знаю», — сказал я. «Но, вероятно, это был замечательный парень».